Ричард Глостер поднялся и принялся вышагивать по мраморному полу. «Почему ты думаешь, я обосновался здесь, в Сити? Я каждый день убеждал именитых граждан Лондона вескими словами и подарками, всячески заверял, что слухи, доходящие до них, ложны. И я думаю, эти действия начинают приносить плоды. Постепенно улеглись страхи среди тех, кто с самого начала подозревал, будто мои цели не совпадают с моими словами». Кейт видела, что отец с трудом сдерживает ярость. Он кусал губы, а это всегда было плохим знаком. «Но мне еще нужно убедить совет», — продолжал Ричард. «Есть такие, кто хочет, чтобы мои полномочия прекратились после коронации. Что ж, я знаю, что должен сделать. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». Примечание. Евангелие от Марка. Конец примечания. «Я разделю совет. Я пригласил сюда тех членов совета, которые меня поддерживают, чтобы поговорить с ними честным образом. Пусть остальные развлекаются, обдумывая коронацию во всех деталях. Они будут заняты этим, и времени на козни у них не останется. А тем временем судьбы королевства будут вершиться здесь. Милорд, умоляю, будьте осторожны», — взволнованно проговорила Анна. Герцог прекратил расхаживать по залу и заверил супругу: «Не сомневайся, милая, я буду осторожен». Но тревожное выражение не сходило с лица Анны. «Я слышала по пути сюда такие слова, которые меня беспокоили. Одна женщина поинтересовалась, где находится королева. Это было похоже на обвинение. Я пригласил ее вернуться ко двору. Отправил несколько посланий, в которых заверял королеву, что питаю лишь самые добрые намерения по отношению к ней и детям. Я не чиню никаких препон тем, кто желает посетить вдову моего брата, и пытаюсь всячески продемонстрировать, что не желаю ей зла. Королева не поверит вам, пока вы держите в тюрьме ее брата и сына», — сказала Анна. «Я заключил их в тюрьму на законных основаниях, обвинив в измене и захватив их собственность. Вы же понимаете, что если я отпущу злоумышленников, то они, безусловно, будут искать способ отомстить мне». «Было еще кое-что», — добавила Анна. «Какой-то человек прокричал мне, чтобы я спросила у вас про оружие. Что, интересно, он имел в виду?» «Видимо, он говорил о телегах с оружием, которые я приказал выслать вперед, когда въехал в Сити с королем», — пояснил Ричард. «Некоторые считают, что никакого заговора против меня на самом деле не было, а все свидетельства я якобы сфабриковал. Обстановка в стране такова, что люди готовы поверить во что угодно. Ты не должна обращать внимания на подобную клевету». Немалым усилием воли он все-таки взял себя в руки, после чего продолжил: «Но хватит говорить о государственных делах. Я и так в последние недели только об этом и думал. А сейчас я хочу, чтобы все вы успокоились и насладились пребыванием в Лондоне. Нет ничего такого, с чем бы я не смог совладать. И не забывайте, у нас впереди коронация. Вы, дамы, наверняка уже обсуждали, как вам одеться на это торжество. Я послал за лучшими торговцами тканями и ювелирами в Чипсайд, чтобы они о вас позаботились. А теперь нас ждет обед». Катерина. Май 1553 года. Байнардс Касл, Лондон. Граф отсылает всех слуг, и когда дверь за ними закрывается, а их шаги замирают вдалеке, внимательно смотрит на нас. «Дети мои, пока вы должны обуздать свои чувства друг к другу», — заявляет он, — «ибо существует договоренность, что еще некоторое время вы не сможете возлечь на брачное ложе». Гарри мгновенно реагирует на слова отца. «Нет!» — восклицает он яростно. «Нет! Мы муж и жена, и нам уже достаточно лет, чтобы стать одной плотью, как то предписано в Библии». Что же касается меня, то я просто не в силах описать свое потрясение и разочарование. Мне горько накладывать этот запрет, но уверяю тебя, что все делается для вашего же блага. «Весьма доброжелательно», — говорит граф. «Но почему?» — недоумевает Гарри. «Если меня не допускают к моей законной жене, то я хотя бы имею право знать, почему». Графиня, чуть зардевшись, делает шаг вперед и успокаивающе кладет кисть на руку приемного сына. «Мальчик мой, есть такие дела, высокие материи, о которых тебе ничего не известно. Если наши планы воплотятся...» «Молчи, женщина!» — резко обрывает ее Пембрук. «Я просто хотела заверить этих молодых людей, что если дела пойдут так, как планируем мы, то все будет хорошо», — возражает моя новоиспеченная свекровь. Затем она подходит ко мне и нежно обнимает. «Не смотри таким несчастным взглядом, дитя. Это ненадолго, я уверена». «Но Катерина моя жена, и я имею полное право возлечь с ней на брачное ложе», — не отступает Гарри, распаляясь все больше и больше. «Вы меня не остановите». «Ты не понял, что тебе сказано, щенок?» — грозно рявкает его отец, выразительно указывая на сына пальцем. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы защитить интересы твои, твоей жены и обеих наших семей. Большего я сейчас открыть не могу, но ты должен принять мои слова и исполнить сыновий долг». Мачеха Гарри мягким голосом произносит: «Вы можете сколько угодно находиться вместе и наслаждаться жизнью, дети мои. Мы всего лишь просим вас отложить консумацию вашего брака до того времени, когда ее можно будет осуществить в полной гармонии и мире».